Вокруг него уже сплетался сплошной клубок корявых лап, шишкообразных голов, горящих глаз. Где-то в глубине сознания ослепительно полыхнула мысль — огонь. Левая рука была оплетена лапами-корнями, как веревками. Он, задыхаясь от дурманящего запаха, окутавшего дождем невесомых капель, прокричал заклинание и ткнул возникшим на кончике пальца пламенем в переплетение голов и лап, почти заслонивший от него залитую лунным светом поляну. Сверкнуло так, словно вокруг воздух был насыщен растертым в пыль порохом. Клубок распался ворохом огненных лоскутьев, снопами искр, твари пылали, как попавшая в пламя свечи пауки, катались по поляне, постепенно замирая. Лишь несколько, до того то ли державшиеся поодаль, то ли поздно прибывшие к месту схватки, улепетывали прочь. В горячке боя Сварог кинулся следом. Нельзя было оставлять в тылу уцелевших. Они бежали недолго. Остановились. Все пятеро сомкнулись, словно бы преграждая дорогу к небольшому уродливому бугру, похожему на полусгнивший пень. Выстроившись перед ним полукольцом, угрожающе шипя, подпрыгивая. Для пробы Сварог попытался зайти справа, пробиться мимо них к этому странному пню, чересчур правильными очертаниями напоминавшему скорее крохотный домик неизвестной архитектуры. Ну, так и есть. Твари передвинулись по дуге, загораживая дорогу, не попятившись даже при виде огня. Нечто вроде пчелиной матки. Тем более нужно прикончить. Ах, как они дрались! Почище, чем вся немаленькая стая. Порой Сварогу казалось, что его запихнули в мешок к дюжине разъяренных кошек. И все же настал момент, когда он обнаружил, что рубить больше некого. Они больше защищали пень, чем кидались на грудь. И Сварог поочередно разделался со всеми, заработав еще уйму ссадин и порезов, и обрушил меч на загадочный пень. Клинок неожиданно легко, почти не встретив сопротивления, рассек сверху донизу уродливый пенек, словно гнилую дыню. В воздухе повис протяжный звон, наружу, будто рой разбуженных шершней, рванулся фонтан желто-бурых огней. Сварог отпрыгнул подальше, хрипло и шумно хватая ртом воздух. Ничего жуткого не произошло. Остатки пня больше всего напоминали груду прогоревших угольев, кое-где еще багрово рдели головешки. Это догорали твари. А фонтан тусклых огней, поднявшись выше верхушек деревьев, повис над кронами плоским облаком и медленно растаял. Сварог перевел дух, вытер лоб рукавом кафтана, зиявшим неисчислимыми прорехами, бормоча: «Если это не победа, какого вам еще хрена?» Шумно выдохнул, помотал головой. Казалось, все тело покрыто ссаднищими порезами, но не видно ни крови, ни ран. Твари царапали и жалили, словно сотни спятивших вилок, но маломальски ощутимых увечий нанести не смогли. Выходит, здесь и впрямь можно порой выйти победителем из драки. Легенды не врут. Бросив в ножны меч, он присел под деревом и дрожащими пальцами сунул в рот сигарету, самую чуточку гордясь собой. И тут же вспомнил. Ночь только началась. Если до самого рассвета ему навстречу будут выскакивать зловещие сюрпризы, дело дрянь. Уже сейчас чувствуешь себя выжатым лимоном. Последние недели о тренировках и думать забыл. Жил в пошлой праздности, чревоугодничая, листая книги, болтаясь по балам. По спине прошла длинная судорога.